С одной стороны, после бабушкиных страшилок, предложение выглядело заманчиво, очень уж хотелось вернуться из Польши живым, но с другой, я представил, как без каких-либо предупреждений приезжаю в расположение Воронцова с двумя высокоуровневыми эльфийскими боевыми магами. Могли возникнуть проблемы. «Это обязательно?» – спросил я бабушку. «Ты жить хочешь?» – ответила она вопросом на вопрос. «Хочу, но думаю, что и сам смогу выжить. Ты думаешь, а я знаю, что не выживешь». Я понимал, что спорить с княгиней Белозерской бесполезно, да и жить хотелось, но не мог я смириться с тем, что поеду на спецоперацию с двумя няньками. Было в этом что-то не то. Не могу я с ними поехать. Неудобно мне, признался я. Соберется отряд, все будут готовиться выполнять задание, рисковать, чтобы спасти моих товарищей по-восточному. И тут я такой прихожу с двумя телохранителями, как какой-то избалованный сынок, которого папа отправил на войну отметиться, чтобы этот момент в личном деле указать перед поступлением на госслужбу. Что мне скажут? Спасибо скажут. За двух боевых магов третьего уровня. Я думаю, во всей вашей команде таких максимум трое-четверо будет. У Дениша третий уровень, удивился я. Вообще-то, второй, но он это скрывает, чтобы не завидовали лишний раз. Скромный он, а какой тогда у вас? Ну а ты сам как думаешь? Спросила бабушка и опять улыбнулась. Да что тут думать, если у Дениша второй, а вы его учитель, явно первый у вас. Бабушка снова улыбнулась и не подтвердила мое предположение, но и не опровергла его. Впрочем, мне никакие подтверждения были не нужны, не мог у княгини Белозерской и у ее ученика быть одинаковый магический уровень. В общем, решено, сказала бабушка. Дениш и Тойва едут с тобой и отвечают передо мной за тебя своими головами. Когда вы езжаете? Хотелось попасть на завтрашний 10-часовой поезд, ответил я. Значит, все надо сделать сегодня. Что именно? Познакомить меня с Тойва? С ним ты можешь в поезде познакомиться, сказала бабушка, вставая из-за стола. Пойдем. Я не стал задавать лишних вопросов, а просто отправился за бабушкой. Она привела меня к источнику. В принципе, я не особо и удивился. Возможно, после рассказов за обедом, она решила мне что-то показать. «Подойди к источнику и положи на него правую руку», — велела мне бабушка. «Только правую?» — переспросил я. «Да». Я подошел к камню и положил на него руку. Сразу же ощутил ладонью тепло, а всем телом силу источника. Бабушка тем временем принялась начитывать какое-то заклятие, как всегда, на карельском языке. Едва она замолчала, я почувствовал, как камень стал не просто теплым, а горячим. Даже захотелось одернуть руку, но сделать это не удалось, потому что бабушка тоже подошла к источнику и положила свою правую ладонь на мою, и снова принялась начитывать заклятие. Примерно через 30 секунд я уже не мог разобрать, что же сильнее обжигает мою руку, камень снизу или бабушкина ладонь сверху, но при этом особого дискомфорта я не ощущал, наоборот, меня переполняли исключительно положительные эмоции, невероятное спокойствие, уверенность в собственных силах и необъяснимая радость. А еще через какое-то время мне показалось, будто я куда-то проваливаюсь. Стены внутреннего двора резко стали какими-то мутными и расплывчатыми, казалось, будто между ними и мной расположено какое-то огромное стекло, искажающее пространство. Пропали все посторонние звуки. Реальными казались только источник и бабушка, и мои сильные эмоции. И еще мне вдруг показалось, что за моей спиной кто-то стоит, и не один. Я ощущал затылком какую-то невероятно большую силу, дружественную, но не похожую ни на что, с чем я когда-либо встречался. Я чувствовал пульсацию этой силы или, если так можно было сказать, ее дыхание. Все это было удивительно. Казалось бы, мне в спину дышало неизвестно что, но меня это совершенно не пугало. Наоборот, я ощущал невероятное спокойствие. Я был уверен, за спиной свои. Возможно, это и была та самая сила и мудрость предков, которая стоит за любым родовым источником. Пока я обо всем этом размышлял, странные ощущения усилились. Мне казалось, что я куда-то падаю, но при этом я ощущал, что твердо стою на ногах. Было похоже, что я лечу в неведомом пространстве вместе с источником и небольшим клочком земли вокруг него. Куда лечу, неизвестно. И вместе с этим усиливался жар в правой руке. Он стал почти невыносимым. И вдруг меня словно пронзило электрическим разрядом, и резко все прошло. Я снова отчетливо мог разглядеть стены внутреннего двора и слышал раздающиеся издалека пение птиц. Бабушка убрала свою ладонь с моей руки и сказала: «Теперь мы с тобой связаны, «Рома, это что-то типа метки кесаря?» – поинтересовался я. «Нет, мальчик мой, это особая связь, закрепленная силой рода», – ответила бабушка и улыбнулась. Но в этот раз улыбка получилась у нее какая-то вымученная, видимо, в отличие от меня. Княгиня Белозерская не черпала силы во время странной процедуры, а тратила. «Если со мной что-то случится, если моя искра угаснет, то хранителем источника станешь ты, Рома, а потом и главой рода, когда будешь соответствовать». Мне очень захотелось спросить, что надо сделать, чтобы соответствовать, но я постеснялся перебивать бабушку, а она тем временем продолжила. «Я прожила долгую жизнь, и очень насыщенную. Не знаю, сколько мне еще осталось, но последние 60 лет я чувствовала, что в этом мире у меня больше нет родственных душ. Это не одиночество, нет, с одиночеством я умею справляться. Это ощущение того, что в мире не осталось никого, кто был бы для меня по-настоящему важен. Мой сын решил посвятить себя служению родине и не вернулся с первой магической войны. Один внук пошел по стопам отца и пропал уже в мирное время. Второй внук помешался на идее эльфийского превосходства и сломал жизнь себе и моему правнуку». Бабушка замолчала, было видно, что ей трудно это все говорить, но тем не менее она тяжело вздохнула и продолжила. «Тебя, Рома, назвали в честь твоего прадеда, моего сына, а его я назвала в честь одного хорошего человека, очень хорошего человека. Ты мне его сильно напоминаешь. Он тоже был готов рисковать жизнью ради других, и рисковал. И еще ты напоминаешь мне своего прапрадеда, вы даже внешне немного похожи. Макс тоже не раз рисковал жизнью ради других людей, подчас совершенно ему незнакомых». Бабушка говорила очень тихо, но каждое ее слово звучало на удивление отчетливо и просто впечатывалось в мое сознание. «Ты напоминаешь мне тех, кто был мне очень дорог, и не просто напоминаешь, ты их продолжение в этом мире, и я сделаю все, чтобы тебя защитить, потому что могу, и потому что должна, и я не завидую тому, кто встанет на моем пути». Глава 17. Чтобы успеть на 10-часовой поезд в столицу, я должен был покинуть имение княгини Белозерской не позже 8 часов утра. Поэтому в 7:45 мы с бабушкой закончили завтракать и вышли во двор. Риста уже подал машину и укладывал в багажник мои вещи, которые принесла прислуга. Дениш и Тойва тоже уже были во дворе. Они стояли недалеко от машины и о чем-то негромко переговаривались. Выглядели эльфы Карелы эффектно. Двухметровые здоровяки примерно одинаковой комплекции, разве что Дениш был немного шире в плечах. У обоих были длинные светлые волосы, собранные в хвост, и совершенно безэмоциональные лица. Благодаря строгим черным костюмам и небольшим серебристым чемоданчикам, мои наставники, они же телохранители, выглядели как наемные убийцы или секретные агенты в командировке. И еще они были очень похожи лицами, словно братья. Впрочем, это мне могло показаться из-за того, что у обоих эльфов было одинаковое выражение лица, невозмутимое и безразличное. Правда, пообщавшись с Денишем, я уже знал, что внешность обманчива. Мой наставник был очень чутким и добрым, но по его лицу этого сказать было нельзя. Едва заметив нас, Дениш и Тойва прекратили разговаривать и направились к машине. Риста закрыл багажник и сел за руль. Мы подошли к автомобилю, бабушка познакомила меня с Тойвой и что-то сказала эльфам на карельском, видимо, дала им какие-то наставления. Мои суровые телохранители на это ничего не ответили, лишь преклонили головы, после чего сели в машину. А я подумал, что нужно как можно скорее начать учить карельский. Риста, Дениш и Тойва сидели в машине, прислуга ушла в дом, и мы с бабушкой остались, так сказать, наедине. Она взяла меня за руку, улыбнулась и сказала: «Я могла бы сейчас наговорить тебе много красивых слов, напомнить лишний раз, что ты Седов Белозерский, рассказать, как много это значит, порассуждать о чести, храбрости, добре и зле, о прочих важных вещах, но не вижу смысла. Ты и без этого храбрый, и что немаловажно, добрый, это главное. И еще ты не по годам умный, не мешало бы еще быть осторожным, но ты молод, а осторожность – это не для молодых. Именно поэтому с тобой и едет Дениш. Я постараюсь не наделать глупостей и уж точно не совершу ничего такого, что бросило бы тень на наш род. В этом можете быть уверены, – сказал я, – вы будете мной гордиться. Просто выживи, этого будет достаточно, – произнесла бабушка и обняла меня, да так крепко, что я почувствовал всю исходящую от нее энергию, От этого мне стало невероятно спокойно. И главное, я ощутил, что мы с бабушкой теперь действительно одно целое. Я не просто чувствовал ее силу, а понимал, что эта сила меня защищает. Теперь я знал, что за мной стоит весь наш род, его память. Знал и чувствовал. Это было невероятно и непривычно. И еще это придавало уверенности. Ристо привез нас на вокзал к 9:30. Мы не спеша купили билеты и ровно в 10 заняли свои места. По дороге я поближе познакомился с Тойво. Он оказался намного менее разговорчивым, чем Гениш. По приезде в Великий Новгород я первым делом увидел стоявшего на перроне Кирилла. Мои телохранители, а я потихоньку начинал привыкать к тому, что Гениш и Тойво выступают именно в этой роли, отказались ехать со мной на арендованную Миланой квартиру. Они заявили, что им есть где остановиться, и даже отказались от предложения их подвести. Гениш оставил мне номер своего мобильного и попросил предупредить его за 2 часа до нашего выезда в Смоленск. До этого времени эльфы не собирались выходить на связь. Их задачей было обеспечить мне защиту в Польше, а раздражать меня ненужной опекой раньше времени Тойво и Гениш не собирались. Это радовало. Мои телохранители быстро растворились в вокзальной толпе, что было удивительно, учитывая их рост и внешний вид, а мы с Кириллом прошли на стоянку, сели в машину, и водитель повез меня на арендованную квартиру. Пока мы ехали, позвонила Милана и еще раз предложила свою помощь в ознакомлении с квартирой. Девушка была настойчива и очень уж хотела приехать, но я опять отказался. Слишком уж Милана была хороша, а мне вот только еще романа с секретаршей не хватало. В принципе, ничего страшного я в нем не видел, но время для этого было однозначно неподходящее. Пока ехал, позвонил Милютину. Глава столичного КФБ почти сразу же принял звонок. «Иван Иванович, здравствуйте!» Сразу же выпалил я в трубку. «Я в Новгороде. Только что прибыл и жду ваших распоряжений. И тебе здравствовать желаю», — ответил Милютин. «Это хорошо, что прибыл. Надеюсь, у тебя все нормально?» «Более чем. Мы можем с вами встретиться. Я сильно занят. Ты же понимаешь, в каком мы все сейчас состоянии. Если у тебя все нормально, то просто отдыхай, а вечером я тебе сообщу, куда и во сколько завтра надо будет прибыть. Так-то все нормально, но есть одна...» Я запнулся, пытаясь подобрать нужное слово. «Проблема? Не совсем. Скорее, нюанс. Но мне очень надо это с вами обсудить до того, как я поеду куда-либо». «Хорошо. Приезжай в управление в 13:40. Не опаздывай. У тебя будет 10 минут». Я поблагодарил Ивана Ивановича, сбросил звонок и посмотрел экран телефона. Часы на нем показывали 10 минут первого. До встречи оставалось 1.5 часа, не то не сё, но, по крайней мере, сделать что-то одно я успевал. Или пообедать, или посмотреть квартиру. Есть не хотелось, поэтому я поехал на квартиру. До нужного адреса на набережной Александра Невского добрались быстро. Кирилл подвез меня к самому дому и передал ключи от квартиры. Я попросил его подождать и вышел из машины. Дом был по меркам столицы небольшим, всего в 2 подъезда и 15 этажей, но на набережных редко строили дома выше. Считалось, что элитное жилье не должно быть совсем уж высоким, а дом был элитным. Отделка подъезда и машины во дворе сразу давали это понять. Мне нужен был 2-й подъезд, я вошел в него и сразу же наткнулся на консьержку, которая вежливо поинтересовалась, к кому я пришел. Получив ответ, она пожелала мне хорошего дня и сказала, что, если мне понадобится какая-либо информация, я могу обращаться к ней или ее сменщице в любое время. Я поблагодарил консьержку и вызвал лифт, на котором поднялся на 15 этаж. Милана сняла мне квартиру в пентхаусе. Не знаю, сколько секретарь заплатила за аренду такой роскошной квартиры, но это того стоило, учитывая, что деньги были не мои, а дяди Володи. Квартира была просто шикарной. Ремонт, мебель, техника, все было на уровне. Еще в реальности она оказалась намного просторнее, чем выглядела на фотографиях, а потрясающий красоты вид на Волхов и Кремль довершал картину. С комнатой в общежитии это все было, конечно же, не сравнить. В огромной гостиной, куда я попал первым делом, на столе стояли большая ваза с фруктами и бутылка шампанского. Также там лежала визитка моей секретарши, на которой красным маркером было написано: «Звоните в любое время по любому вопросу». «Допросишься ведь?» «Позвоню», — подумал я, усмехнувшись, и продолжил осмотр квартиры. Помимо прихожей и гостиной, в квартире были 3 спальни, 1 кабинет, большая кухня, 2 санузла и гардероб. На кухне я обнаружил новейшую кофемашину, быстро разобрался, как она работает, и принялся варить кофе. К моей радости, холодильник был забит продуктами. Среди прочего я обнаружил в нем пакет молока. Это было кстати, я не очень люблю черный кофе. Я сварил себе ароматный напиток и сделал бутерброд с сыром, так как внезапно понял, что хочу есть. С чашкой кофе и бутербродом в руках я еще раз обошел квартиру и не смог не отметить, что Милана – очень хороший секретарь. Мало того, что она нашла мне практически идеальное жилье, так еще и подготовила его к моему заселению. Если бы я обнаружил в спальне пижаму, не удивился бы. По крайней мере, новые тапочки в прихожей стояли. Не спеша, глядя на Волхов и Кремль, я допил кофе и доел бутерброд, немного повалялся на диване и пошел на улицу. Учитывая, что у Милютина времени было в обрез, имело смысл приехать заранее и подождать, чем ехать впритык и опоздать. В итоге так оно и вышло. Я приехал в управление КФБ за 20 минут до встречи. В 1:38 за мной пришел помощник Милютина и проводил меня к генералу. Когда я вошел в кабинет Ивана Ивановича, то сначала немного растерялся. Милютин обедал прямо за рабочим столом. Это было необычно. «Вот такая у меня сейчас загрузка. Ем на ходу, и то не всегда», — пояснил глава столичного управления КФБ и спросил. «Надеюсь, ты не против, если я совмещу полезное с приятным?» «Нет, конечно», — ответил я. «Приятного аппетита». «Спасибо», — сказал генерал, отправляя в рот кусок бифштекса. «Тебе я ничего не стал заказывать, времени у тебя много, денег тоже, отобедаешь потом, но кофейком можешь угоститься. Я помню, что ты его пьешь литрами, поэтому кофе тебе взял». Я поблагодарил Ивана Ивановича, взял картонный стаканчик и сделал небольшой глоток. С тем кофе, что я сварил на арендованной квартире, напиток из кофейного аппарата, расположенного на первом этаже управления, ни в какое сравнение не шел, но виду я не подал. «Что у тебя там случилось?» — спросил Милютин. «Так-то ничего», — ответил я. «В целом все нормально, даже хорошо. Просто я не один приехал». «А с кем?» — удивился генерал, да так сильно, что даже отложил вилку. «Бабушка отправила со мной двух, скажем так, телохранителей». «Телохранителей? Ты ей сказал, что не на охоту едешь?» «Сказал, поэтому и отправила их со мной». «Эльфы, конечно». «Да уж», — Милютин тяжело вздохнул и отодвинул тарелку. «Вот Воронцов-то обрадуется. Ты сказал бабушке своей, что с орками выступаешь?» «Сказал». «И что она на это ответила?» «Что два боевых эльфийских мага третьего уровня еще никому не мешали». «Логично», — согласился Иван Иванович. «Третий уровень — это серьезно. Бабушка, похоже, сильно за тебя переживает. Я так полагаю, подготовка у них тоже серьезная?» «Более чем, я в этом уверен. Один из них был моим наставником все 3 недели, что я провел у бабушки. Но я не знаю, что сказать Игорю Константиновичу. То и скажи, мол, бабушка отправила их со мной. Выглядит, будто ко мне нянек приставили». «Почему выглядит?» «Так оно и есть», — сказал Милютин и усмехнулся. «Спасибо, утешили». «Ни за что, обращайся». Иван Иванович, несмотря на сильную загрузку по работе, явно находился в хорошем расположении духа. Он ненадолго призадумался, затем спросил: «Эти твои боевые эльфы будут только тебя охранять или собираются участвовать в операции?» «Конечно, собираются участвовать в операции и уже по ходу дела следить, чтобы со мной ничего не случилось. Один из них сильный лекарь. Это хорошо, но планы нам придется немного поменять. Ты должен был завтра отбыть в Смоленск на вертолете вместе с Воронцовым. Не думаю, что там есть место еще для 2 пассажиров. Все расписано. Мы можем выдвинуться туда своим ходом», — предложил я. «Просто скажите, во сколько надо быть там. Видишь ли, мой юный друг, вы выдвинетесь не совсем в Смоленск, но как-нибудь решим эту проблему. Завтра в 9:30 ты со своими эльфами должен быть». Милютин снова призадумался, внимательно меня оглядел и вдруг спросил: «А зачем тебе вообще туда ехать?» Такой вопрос застал меня врасплох. «Что значит зачем?» — переспросил я. «Чтобы помочь освободить ребят. Я хорошо знаю центр Ост. Мне все там знакомо. А теперь со мной еще 2 очень сильных мага. Глава столичного КФБ вздохнул и сказал: «Ладно, поезжай в общежитие и сиди там. Я перезвоню чуть позже. Эльфы твои где сейчас?» «Не знаю. Они ждут моего звонка. А я квартиру снял». «Квартиру? Зачем?» «Потому что могу себе это позволить», — сказал я и понял, что прозвучало это как-то вызывающе, мне даже неудобно стало. «Исчерпывающе», — оценил мой ответ Милютин. «Я имел в виду, что всегда этого хотел, но только сейчас смог осуществить, Попытался я оправдаться. Квартиру дядя выбирал, его секретарша, то есть уже моя. «Понятно», — сказал Милютин и улыбнулся. «Из этой квартиры никому по важным вопросам не звони, выходи на улицу. Если, конечно, не хочешь, чтобы твой дядя все о тебе знал и о нашей спецоперации. Когда я вечером позвоню, сбрось звонок и перезвони мне с улицы». Я поблагодарил Ивана Ивановича за заботу, пообещал быть осторожным и покинул кабинет. Пока шел по длинным коридорам столичного управления КФБ, думал о том, как же мне повезло, что я не успел сделать из арендованной квартиры ни одного важного звонка. Милютин был прав, не тот был дядя Володя Ильф, чтобы упустить такую возможность и не наставить жучков в квартире. И как только я сам об этом не догадался, а еще, когда я представил, что ради каждого звонка мне придется бегать на улицу, квартира перестала казаться такой уж замечательной. После разговора Милы с Шестопаловым прошел месяц. В назначенный день они встретились в кафе, и Мила сообщила сотруднику главного управления губернской безопасности, что она готова встретиться с таинственным работодателем. Родион Кондратьевич взял у девушки номер телефона и обещал перезвонить в течение недели. Но прошло 4, а Шестопалов не звонил. Мила уже даже начала думать, что по какой-то причине ее кандидатура перестала устраивать потенциального работодателя. Впрочем, Мила не просто ждала звонка, девушка не теряла время даром и в течение этого месяца пыталась собрать хоть какую-то информацию о Родионе Шестопалове. Первое, что она выяснила, сотрудник с таким именем и фамилией действительно работал в главном управлении губернской безопасности. Но это была вся информация, которую можно было получить, не нарушая закона. Должность Шестопалова была засекречена, а его фотографий в открытых источниках не было. Еще Мила понимала тот факт, что в управлении губернской безопасности работал некий Шестопалов, еще не означал, что в кафе с Милой разговаривал именно он. Поэтому первым делом девушка решила выяснить, действительно ли высокий усатый мужчина был тем, за кого себя выдавал. Время, средства и навыки у Милы для этого имелись. Она арендовала квартиру напротив главного управления и днями напролет сидела у окна с биноклем в надежде увидеть на крыльце управления усатого Ильфа, с которым разговаривала в кафе. Через неделю безуспешного наблюдения Миле начало казаться, что ее обманули, тот, с кем она разговаривала, ни разу не появился у входа в управление. Конечно, Шестопалов мог уехать в командировку или заходить с другого входа, но Мила склонялась к тому, что кто-то просто использовал известное имя. Но времени у княжны Никитиной было много, заняться ей было нечем, а слежка казалась хоть каким-то развлечением, поэтому она продолжала каждый день сидеть у окна с биноклем. Еще через неделю настойчивость Милы была вознаграждена. К зданию управления подъехал черный представительский автомобиль с затемненными стеклами, из которого вышел тот самый высокий усатый эльф. Он зашел в здание управления, а Мила запомнила номер машины. Теперь дело пошло веселее. Мила все еще не могла выяснить, является ли высокий мужчина Шестопаловым, но то, что он работает в управлении губернской безопасности, сомнению не подлежало. Усатый эльф больше не появлялся на крыльце, но знакомая черная машина каждый день заезжала в ворота и выезжала из них, иногда по несколько раз в день. Мила начала следить за автомобилем. Оказалось, что на нем возили только усатого. Ездил он много куда и встречался с разными эльфами, иногда с людьми. Но Миле больше всех запомнился пожилой лысый мужчина, с ним Шестопалов или тот, кто себя за него выдавал, встречался чаще всего. Их встречи всегда проходили в дорогом ресторане «Диккенс». Девушка проследила за лысым эльфом, сфотографировала его и собрала о нем информацию. Это оказалось несложно. Лысый знакомый офицер губернской безопасности оказался фигурой довольно публичной, руководителем петербургского представительства британской торговой компании бароном Вейном. Мила знала, какие усилия прилагали англичане, чтобы взять под свой контроль Петербург и как активно они искали среди русских эльфов тех, кто был готов работать на британскую корону. Поэтому девушка была уверена почти на 100%. Если Шестопалов служит кому-то на стороне, то это британцы. Княжна Никитина собрала информацию обо всех сотрудниках британской торговой компании и заодно о работниках британского консульства, все, что нашла в открытых источниках. Она была уверена, ее таинственный потенциальный работодатель, подданный королевы Виктории II, только вот никто Миле не звонил, и лишь когда она уже решила, что по какой-то причине ее кандидатура окончательно отпала, раздался звонок. Незнакомый женский голос объявил, что девушке назначено собеседование в офисе британской торговой компании и сообщил дату и время. В назначенный день и час Мила подошла к уже знакомому ей трехэтажному дому на Большой Монетной улице. Она бывала в этом районе не раз, когда следила за Вейном, и теперь с удовлетворением отметила, что ей удалось вычислить работодателя. Конечно, она не знала, кто персонально будет ее нанимать, но это было неважно. Все сотрудники торговой компании служили британской короне, значит, и Миле должны были предложить то же самое. Княжна Никитина вошла в здание британской торговой компании через главный вход, показала охраннику паспорт на имя Милены Леймани и сообщила, что ей назначена встреча. Охранник, пробежав глазами по паспорту, попросил подождать, тут же кому-то позвонил и отчитался о прибытии Милы, после чего попросил девушку подождать еще немного. Однако ждать не пришлось. Почти сразу к охране подошла симпатичная эльфийка средних лет в строгом деловом костюме и предложила Миле пройти в комнату переговоров. Интерьер здания британской торговой компании был выдержан в классическом стиле и поражал богатством отделки, а огромная комната для переговоров выглядела настолько величественно, что там можно было смело не только подписывать многомиллиардные сделки, но и принимать капитуляции целых армий. Когда Мила вошла в комнату, там ее уже ждали. За столом сидел темноволосый худощавый эльф с аристократическим лицом и хищными глазами. И тут Мила по-настоящему удивилась. Девушка была готова к тому, что ее будет нанимать кто-то из подданных английской королевы, но она никак не ожидала, что это будет сам виконт Каррингтон, консул ее величества королевы Виктории II в Санкт-Петербурге. Едва Мила переступила порог комнаты переговоров, Каррингтон встал. Было это джентльменской вежливостью или данью ее происхождению, княжна Никитина не знала, впрочем, ее это особо и не интересовало. Говорить сразу стали на английском. После короткого вежливого обмена приветствиями консул предложил Миле присесть за стол, дождался, пока она сядет, после чего сел сам и произнес: «Я рад наконец-то с вами встретиться. Очень хотел сделать это раньше, но дела никак не позволяли. Представляю, как трудно государственному мужу вашего уровня находить свободное время», — ответила Мила. Каррингтон едва заметно улыбнулся и сказал: «Давайте знакомиться, вы знаете, кто я». «Да кто ж тебя не знает», — подумала Мила. Статус ее собеседника был настолько высоким, что она даже немного занервничала, потому что просто не могла себе представить, на какую работу ее хотят нанять, что ради этого на собеседование пришел сам консул Каррингтон. Но вслух она сказала другое: «В наше время трудно жить в Петербурге, интересоваться политикой и не знать консула ее королевского величества». «Я польщен», — ответил Каррингтон. «Вы интересуетесь политикой? В наше время в Петербурге трудно не интересоваться политикой. Не могу не согласиться, Петербург сейчас переживает непростые времена, как и вся Россия, как, впрочем, и весь мир. Но я надеюсь, в итоге все будет хорошо». «Я тоже на это надеюсь», — сказала Мила и подумала, что у нее с британским консулом, скорее всего, разное понимание этого самого «хорошо». «Со мной мы разобрались», — сказал Каррингтон. «А как называть вас, княжна Никитина или Милена Леймани? Если я правильно поняла господина Шестопалова, у вас есть работа для Милены Леймани, а не для княжны Никитиной. Вы правильно поняли. Кстати, не могу не отметить ваш акцент. Слушаю вашу речь и не нарадуюсь. Ваш акцент просто идеален. Спасибо. Если бы я не ознакомился ранее с вашим досье, то ни за что не поверил бы, что вы русская. У вас просто классический немецкий акцент. Мне его долго ставили. Ваш учитель английского был первоклассным специалистом, и я получаю истинное наслаждение, общаясь с вами, но, к сожалению, у меня не так много времени, поэтому предлагаю перейти к делу. Я вас внимательно слушаю, милорд». Консул улыбнулся и сказал: «У меня есть для вас работа. Мне нужен телохранитель. Точнее, не мне, а одной очень влиятельной персоне. Почему вы думаете, что я этой персоне подойду? Потому что вы профессиональный боевой маг с уникальным опытом. И еще у моего подопечного есть маленькая слабость. Он предпочитает, чтобы его охраняли исключительно красивые девушки. И непременно блондинки. Боюсь, я вас расстрою. Вы меня неправильно поняли». Не дал договорить Миле англичанин. «Об интиме не может идти и речи. Это исключено. Дело только в эстетической составляющей. Моему подопечному нравятся северные воительницы. Что конкретно я должна буду делать? Я же сказал, работать телохранителем. И все, и все. Простите, но мне хотелось бы знать, в чем подвох. Подвоха нет, но так не бывает. Бывает, может, в других ситуациях и бывает, согласилась Мила, но не тогда, когда телохранителей нанимает сам виконт Каррингтон. Вы уж простите меня за прямоту. Подвоха нет, повторил консул и, улыбнувшись, добавил, но есть нюанс. Какой? Ваш работодатель должен думать, что вы работаете исключительно на него, а вы будете работать в первую очередь на меня. Что-то подобное я и предполагала, заметила Мила. Вас это смущает? Спросил консул. Пока я не готова ответить на этот вопрос, ведь я не знаю, что должна буду делать, помимо работы телохранителем. В основном защищать своего работодателя. В основном? Переспросила Мила. А что еще? Я должна буду шпионить? Нет. Возможно, иногда вам придется выполнять еще какие-нибудь задания, но шпионаж в их число входить не будет. Вы нужны нам не для этого. А для чего? Я ведь уже сказал. В основном, чтобы охранять очень важную персону. Мила поняла, что сейчас ей никто подробностей не расскажет, и задала вопрос уже на другую тему. У моего контракта будет срок, 5 лет, а потом... Потом вы сможете его продлить или расторгнуть. Во втором случае, в качестве награды за верную службу вы получите на выбор английское или немецкое гражданство. Мила понимала, что при расторжении контракта она получит пулю в лоб, но сейчас для нее было важно узнать его срок. Если вы согласитесь, то через месяц вас представит будущему работодателю, продолжил рассказывать консул. В его ближайшем окружении есть тот, кто вас порекомендует. Но перед этим вам нужно будет подготовиться. Где будет проходить подготовка? Если мы сейчас договоримся, то завтра вы выйдете в Ригу, а уже оттуда с немецким паспортом в Глазго. Там в подготовительном лагере вас научат всему необходимому и дадут дополнительную информацию. И поверьте, вы не пожалеете, приняв наше предложение. Британия не бросает тех, кто нам помогает. Можете быть уверены, под защитой британской разведки вам никто не сможет причинить вреда. «Сами, если что, голову отвернете», – подумала Мила, которая была хорошо наслышана о беспринципности британских спецслужб и их отношении к тем, кто на них работал. Идя на собеседование, Мила думала, что англичане набирают бойцов в очередной диверсионный отряд, чтобы отправить его потом в какую-нибудь горячую точку, или ищут боевого мага для выполнения рискованных и незаконных заданий, но во время разговора с Каррингтоном она поняла – ситуация намного сложнее и опаснее. «Я вижу, вас что-то смущает», — сказал консул, уловив озабоченность Милы. «В первую очередь, милорд, меня смущает, что собеседование при приеме на работу проводит фигура вашего масштаба. Это не просто собеседование. Мои консультанты выбрали вас из почти 20 одаренных девушек с опытом в боевой магии. Они считают вас почти идеальным кандидатом на эту работу. Меня впечатлило ваше досье, и я подумал, что должен лично посмотреть на вас и принять решение». Каррингтон выдержал небольшую паузу и закончил фразу. «И я его принял. Вы меня устраиваете. Теперь дело лишь за вашим согласием. Но я так и не поняла, что получу, приняв это предложение», — сказала Мила. «Вы прекрасно знаете, милорд, что я очень богата, и деньги меня не интересуют. Самое ценное и важное вы уже получили», — ответил консул. «Простите, но я не понимаю, о чем вы говорите». Англичанин неприятно улыбнулся и пояснил. Когда Родион Кондратьевич обнаружил, что под именем Милены Леймани в Петербурге скрывается Милослава Чернова, объявленная российскими спецслужбами в розыск за преступление категории А, и после некоторого расследования он также выяснил, что настоящее имя Черновой, Елизавета Никитина, перед господином Шестопаловым встал непростой выбор. Он должен был вас арестовать. Мало того, на пересмотр должны были вернуть дело о гибели братьев Орловцевых. Как преступление категории А, совершенное с применением магии, оно не имеет срока давности. Думаю, вы и без меня понимаете, чем бы это все закончилось. Но при этом Родион Кондратьевич очень не хотел портить жизнь красивой и, бесспорно, талантливой девушке. Каррингтон ненадолго замолчал, дав Миле осознать сказанные им слова, затем продолжил. Как вы уже поняли, господин Шестопалов решил вам помочь. Он уничтожил всю информацию о вас в базе данных Управления губернской безопасности. Конечно, в базах российских спецслужб все осталось, но в Петербурге вам ничего не грозит. Дело о гибели братьев Орловцевых тоже уничтожено. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос о том, что же вы получили. Ответили, согласилась Мила. И, если я вас правильно поняла, теперь я вам должна. Я бы не сказал, что прямо-таки должны, но вы можете учесть жест доброй воли господина Шестопалова, когда будете принимать решение о работе на нас. Похоже на шантаж, ни в коем случае. Совсем не похоже. И действительно, мысленно согласилась Мила с консулом. Это не похоже на шантаж, это он и есть. Но выбора у девушки не было, она понимала, что придется принимать предложение англичан. Отказать сразу, означало немедленно подставить под удар себя и сестру. Согласившись, Мила как минимум выигрывала время, чтобы нормально все обдумать и взвесить. Самой ей не составило бы труда опять исчезнуть, но не хотелось осложнять жизнь Ольги. Было понятно, что никто не уничтожил дело о гибели Орловцевых. Его, скорее всего, просто изъяли из базы и спрятали. Но в случае необходимости его вполне могли вернуть на пересмотр, и Ольга могла оказаться на скамье подсудимых. При желании силовики могли объявить Милу исполнительницей, а Ольгу организатором убийства Орловцевых. Суд вынес бы нужный приговор, и жизнь любимой сестры была бы сломана. Мила это все понимала. Согласившись на предложение британского консула, она обеспечивала сестре минимум 5 лет спокойной жизни. Ну а в случае гибели Милы на службе у англичан, про Ольгу сразу бы забыли. Старшая сестра была нужна лишь как способ давления на младшую. За все надо платить, подумала княжна Никитина. И за убийство тех двух уродов тоже. Девушка заставила себя улыбнуться и сказала: «Я принимаю ваше предложение». Глава 18. К моей радости, место в вертолете Воронцова нашлось и для меня, и для той возгенишем. Об этом мне уже поздно вечером сообщил Милютин. На следующее утро к 10 часам я вместе со своими телохранителями прибыл на место сбора, откуда нас увезли на военный аэродром. Там мы пробыли совсем недолго, почти сразу же вылетели вместе с главой московских орков на запад. Летели мы на таком же вертолете, на каком меня забирал с заставы Милютин. И по продолжительности полета я понял, что путь наш лежит не в Смоленск, а, скорее всего, сразу к белорусско-польской границе. Позже так оно и оказалось. Пока летели, Воронцов расспросил меня, как мне удалось уговорить отца пойти нам навстречу. Было видно, что председатель дворянского собрания Москвы искренне был удивлен тем, что у меня это получилось. Я не стал раскрывать подробности, просто сказал, что помогла бабушка, и это, по большому счету, было чистой правдой. К моему удивлению, главный московский орк совершенно спокойно отнесся к тому, что со мной в Польшу отправились два эльфа. Он, как оказалось, даже был этому рад. И дело было не в том, что той войденеж были хорошими боевыми магами. «Наша операция – довольно опасное предприятие», – пояснил Воронцов. «Не хватало еще, чтобы мы тебя потеряли в Польше. Тогда уж точно твой отец возобновит боевые действия. Сейчас он мстит за своего отца, а если к этому еще прибавится месть за сына, то о полном перемирии точно можно будет забыть». «Мне лестно слышать ваши слова», — ответил я. «Но, к сожалению, мой отец не настолько ценит меня, чтобы начинать из-за меня боевые действия». «Это ты так думаешь», — возразил Воронцов. «Если бы ты был ему безразличен, он не пошел бы нам навстречу, и никакая бабушка не заставила бы его это сделать. Плохо вы знаете бабушку Катю», — подумал я, но, разумеется, вслух такого говорить не стал. «Я сам собирался приставить к тебе отдельную охрану», — продолжил Воронцов. «Так что эти твои телохранители очень даже кстати. Тебя нам нужно сберечь любой ценой. Меня, конечно, обрадовала такая забота, но при этом и насторожила. Уж не собирался ли Воронцов ограничить мое участие в спецоперации ролью наблюдателя? Если так, то зачем было вообще меня брать с собой? В качестве благодарности за то, что я договорился с отцом? Это вряд ли. Просто потому что я попросил, еще менее вероятно. Но меня взяли, значит, такая необходимость была. Возможно, меня решили использовать в качестве заложника. Ведь теперь мой отец знал о нашей спецоперации и мог предупредить немцев. Я не слышал, чтобы петербургские эльфы были в хороших отношениях со Священной Римской империей, которой руководил человек Вильгельм V, но выгода от передачи такой информации для моего отца была. Если бы немцы узнали о наших планах, они могли нас встретить и дать настоящий бой и не только сорвать спецоперацию, но и существенно ослабить силы федералов и орков. Это стоило учитывать. И, видимо, Александр Петрович это учел. Воронцов считал, что я отцу не безразличен. Скорее всего, этого же мнения придерживался и Кесарь. Взять меня в Польшу означало дать понять отцу, что в случае провала нашей операции у меня есть большой шанс погибнуть. Не то чтобы это гарантировало соблюдение отцом договоренности, но увеличивало шансы на это. В любом случае другой причины брать меня в Польшу я теперь не видел. Но вы же не думаете, что я буду на все смотреть со стороны? Спросил я, решив выяснить, какую роль мне отводит Воронцов в предстоящей операции. «А что ты собираешься делать?» – ответил вопросом на вопрос глава московских орков. «Помогать. Как? Успокаивать ребят, объяснять им, что происходит. У нас не будет на это времени. Ты сам говорил, что они считают себя поляками, значит, будут защищать свой центр. Не вижу смысла с ними что-то обсуждать и что-то им доказывать. Они тебе не поверят. Проще их нейтрализовать, перевести в Россию или хотя бы в Беларуси, уже там с ними работать. Это будет быстрее, удобнее и менее рискованно. И для нас, и для них». Воронцов был прав, но наблюдать за операцией со стороны не хотелось, тем более, имея под боком двух сильнейших боевых магов. «Но я очень хочу помочь», — сказал я. «Что я могу сделать? Я сам и мои телохранители. У них третий уровень и хорошие навыки в боевой магии». Воронцов призадумался. Некоторое время он молчал, затем сказал: «Операция тщательно спланирована, у всех есть свои роли, свои задачи. При этом большинство еще не знает, чем им предстоит заниматься в ближайшее время, думают, что летят на учения. Держим все в строжайшей тайне даже сейчас. Из моих ребят только четверо в курсе, куда и зачем мы летим. Скоро уже прибудем на границу. Там дождемся приказа о старте операции и начнем. Все четыре группы должны пересечь границу одновременно. А как мы будем ее пересекать?» — поинтересовался я. «На военно-транспортных вертолетах, у нас каждая минута на счету будет», — ответил Воронцов. «Сначала, конечно, наши маги расчистят дорогу от польских пограничников и обеспечат нам защищенный коридор для перелета через границу, а уже потом мы вылетим. От границы до центра Ост лететь минут 5-6. По имеющейся у нас информации, в центре находится примерно 100 курсантов и около 50 человек персонала, включая охрану. Нас будет столько же, но уровень владения магией и подготовка наших бойцов и магов даст нам многократное преимущество. Без него никак, ведь на все про все у нас будет не более получаса. За это время мы должны уничтожить или нейтрализовать персонал и охрану, собрать всех курсантов до единого, погрузить их в подогнанные к этому времени армейские грузовики и отправить в Беларусь. А почему назад не вертолетами? Есть вероятность, что к тому времени немцы или поляки смогут прислать своих магов. В этом случае эвакуировать курсантов на вертолетах – большой риск. Поставить сильную защиту на грузовик намного проще, а ехать до границы там недолго. Ты это и сам знаешь. А хоть какая-то защита у вертолетов есть? Не переживай, хоть какая-то есть, иначе я бы на нем сейчас не летел, — ответил Воронцов и улыбнулся. И очень даже неплохая защита. Но когда надо перевозить 100 человек, которые, скорее всего, будут обездвижены, то по земле надежнее. С таким утверждением нельзя было не согласиться, но я особо и не переживал по этому поводу, понимал, что наши силовики все продумали. Меня больше волновало, чем я буду заниматься во время штурма Восточного, и я снова задал Воронцову самый важный для меня вопрос на этот момент. Но что мне и моим телохранителям делать во время операции? Давай мы их пригласим к разговору, и все вместе обсудим этот вопрос, — предложил главный московский орк. Кесарь Российской Федерации Александр Петрович Романов проводил совещание, на котором присутствовали руководитель Комитета Федеральной Безопасности граф Валуев, глава столичного отделения КФБ граф Милютин, министр обороны граф Салтыков, министр иностранных дел граф Панин и руководитель администрации кесаря князь Глебов. В начале собрания граф Валуев и граф Панин отчитались о полной готовности их служб к проведению предстоящей спецоперации на территории Польши. Саму операцию планировалось проводить силами спецназа КФБ и орков. Военные должны были подключиться на этапе эвакуации. «Как вы знаете, Александр Петрович, нам нужно эвакуировать подростков из четырех тренировочных центров», — отчитывался кесарю глава КФБ. «Центр Ост расположен возле городка Домброва-Белостоцка, это менее чем в 30 километров от польско-белорусской границы. Центр Норд находится возле Гижицка, оттуда до Калининградской области тоже меньше 30 километров. Правда, дорог нет, одни болота да леса, но это не проблема. Центр Зют находится к востоку от Люблина, оттуда до границы около 120 километров. И там мы ожидаем самое сильное сопротивление». «Почему именно там?» — поинтересовался Романов. В центре ЗЮТ собраны подростки с сильным даром, и их там около 200, а в остальных центрах примерно по 100. И охраны, и персонала в Южном центре, соответственно, в два раза больше, чем в остальных. Риск отправки подростков вертолетами из центра ЗЮТ слишком велик. Несмотря на такое расстояние, будем пытаться вывести их по земле. Это тоже немалый риск, заметил Кесарь. Наш спецназ вылетит в этот центр на вертолете, в это же время от границы по земле в его сторону выступят военные, чтобы организовать коридор, по которому будем проводить эвакуацию. Надеемся, что там все пройдет хорошо. За коридор точно можете не переживать, поддержал главу КФБ министр обороны. Самый проблемный в плане перевозки – это центр Вест, продолжил Глебов. Он находится возле Плоньска. Оттуда и до белорусской границы более 300 километров на восток, и до российской примерно столько же, только на север. Еще и Варшава недалеко. Туда поляки пришлют военных и магов сразу же. Это место может стать даже более проблемным, чем центр ЗЮТ. Такое расстояние по земле преодолевать уже точно никак нельзя. Там 10 раз засаду поставят, если не немцы, так поляки. А сделать безопасный коридор в 300 километров нам, к сожалению, не по силам. Поэтому из западного центра только на вертолетах лететь. И не в Беларусь, а на север, в Калининградскую область. Из центра Норд эвакуацию будем туда же проводить. Выходит, из трех центров эвакуация будет проводиться по земле, а из одного по воздуху, уточнил Кесарь. Так точно, Александр Петрович, ответил Валуев. Две группы уйдут в Беларусь, и две, в Калининградскую область. Жаль, конечно, что в центр Ост, в самый непроблемный, у нас отправляется наиболее сильная группа во главе с самим Игорем Константиновичем, заметил Милютин. Я бы не сказал, что он самый непроблемный, просто он ближе всего к границе, и из него будет проще эвакуировать подростков, ответил Валуев. Впрочем, не могу не согласиться, что князь Воронцов со своей элитной гвардией при штурме Южного центра пригодился бы сильнее. Но для Игоря Константиновича очень важно поехать именно туда, где держали его внучку. Вы же знаете, как это важно для орков, отомстить. Знаю, согласился Милютин. Мы все это знаем, поэтому не завидуем администрации и охране центра Ост. И все мы понимаем, что участие в спецоперации такой весомой фигуры, как князь Воронцов, автоматически поднимает ее статус, с некоторым сожалением сказал Романов. Но для Игоря Константиновича это дело чести, отомстить за похищение внучки. Мы не можем ему этого запретить, и мы при этом не можем не признать, что Игорь Константинович и его поддержка сильно облегчают нам задачу, заметил глава КФБ. Граф Воронцов собрал с собой лучших московских боевых магов. Его отряд настолько силен, что я вообще не переживаю за результат спецоперации на их участке. Соглашусь с вами, Игорь Денисович, сказал Кесарь и обратился к министру иностранных дел. А как у вас обстоят дела, Виктор Тимофеевич? У нас все готово, ответил граф Панин. Послы в Берлине и Варшаве сидят в своих кабинетах и ждут указаний. Правда, они пока не знают, что им придется делать. Во избежание утечки информации инструкции они получат в момент начала спецоперации. Инструкции эти проработаны на все случаи, действовать будем по ситуации. Главная задача – объяснить империи и Польше, что это не война, а освобождение похищенных немцами детей, и что не в интересах империи, чтобы информация об этих центрах распространилась на весь мир и особенно на страны, откуда немцы похищали подростков. Благодарю всех за хорошую подготовку, сказал Кесарь. Надеюсь, операция возмездия пройдет именно так, как мы запланировали, и мы спасем всех наших детей и не только наших. Кстати, чуть не забыл, Иван Иванович, а как там наш парень? Роман вылетел вместе с Воронцовым и находится под двойной защитой. Игорь Константинович за ним приглядывать будет, и бабушка охрану приставила в виде двух опытных боевых магов, ответил Милютин. Я смотрю, у старушки Белозерской внезапно взыграли родственные чувства, и она решила стать заботливой бабушкой и взять на себя заботу о наследнике рода, раз уж всем остальным до него нет дела, заметил Глебов, не скрывая неприязни к княгине. Не думаю, что дело здесь во внезапном желании стать заботливой бабушкой, сказал Романов. Полагаете, у нее есть определенные планы на мальчишку? Полагаю, Игорь Денисович, что это все не просто так, ответил Кесарь. Княгиня Белозерская нам всем, вместе взятым, даст фору по части многоходовых интриг. И я очень надеюсь, это все завязано на помощи Роману, а не его отцу. Но признаюсь, мне не нравится активность, которую старуха в последнее время начала проявлять, хоть она и помогла Роману договориться с отцом. Если уж говорить на чистоту, Александр Петрович, мне вообще не нравится, что о наших планах знают эльфы, неожиданно сказал министр обороны. Вы уж простите мне такие слова, но все это ставит под угрозу нашу операцию. Риск есть, согласился Романов. Но Седов Белозерский, эльф чести, он дал слово держать все в тайне, и что немаловажно, не возобновлять боевые действия. Дал слово не только сыну, но и князю Воронцову. Простите, но я ему не верю, отрезал Салтыков. Я не верю эльфам, и тем более Седовым Белозерским. Нарушить слово, бесспорно, недостойный поступок, но если эльфы передадут информацию о нашей спецоперации немцам, да еще и сами ударят в этот момент, то они получат выгоду, ради которой Седов Белозерский вполне может нарушить обещание. С нами будет его сын, Роман может пострадать, если спецоперация сорвется или что-то пойдет не так, заметил Милютин. Сын? Переспросил министр обороны. Тот самый сын, которого Седов Белозерский выгнал из дома. Вы, Иван Иванович, всерьез полагаете, что этот сепаратист и убийца не пожертвует сыном во имя своих идей? Тем более, не факт, что сын пострадает. Я останусь при своем мнении, что князь Седов Белозерский, эльф чести, ответил Милютин. Я не допускаю, что он нарушит свое слово. Но при этом хочу отметить, что княгиня Белозерская никому ничего не обещала. Хотя с другой стороны, она уж точно не хочет, чтобы Роман пострадал. С двумя боевыми магами третьего уровня в качестве телохранителей он точно не пострадает, заметил Валуев. Ну вот вам всем и ответ на вопрос, зачем старуха Белозерская отправила с внуком двух сильных эльфийских магов, сказал Салтыков. И что вы предлагаете, Василий Андреевич? Спросил Романов. Отменить спецоперацию, я предлагаю учитывать тот момент, что немцы с очень большой долей вероятности будут нас ждать, и увеличить в связи с этим состав наших групп, ответил министр обороны. И не просто предлагаю, а сразу же после этого совещания отдам приказ увеличить в два раза отряды поддержки и обеспечения сухопутных коридоров, за которые отвечает мое ведомство. Вполне разумное предложение, согласился Кесарь. Я думаю, остальные его поддержат. Не так-то это просто за 12 часов до начала операции, сказал Глебов. Но мы сделаем все, что возможно. Романов посмотрел на часы и заметил. Не за 12 часов, а за 12 с половиной. Я думаю, все будет хорошо, господа. Операция возмездия должна быть проведена. Мы прибыли на место сбора около 3 часов дня. Как я и думал, это был не Смоленск. Вертолет высадил нас в чистом поле возле леса недалеко от белорусско-польской границы. В лесу были разбиты палатки, бойцы и маги отдыхали в ожидании приказов, уверенные, что прибыли на учения. Я, в отличие от них, знал, для чего мы приехали, и что начало операции назначено на 2 часа ночи, поэтому не ждал никаких сюрпризов как минимум до полуночи. Почти сразу после прибытия нас накормили обедом, после чего мы с Той Войденишем удалились в лес и приступили к обсуждению задания, которое получили от Воронцова. После недолгого разговора с главой московских орков в вертолете мы пришли к выводу, что как-то интегрироваться в уже продуманный и утвержденный план штурма у нас не получится, да и смысла в этом никто не видел. Воронцову мы были не нужны, эльфы не хотели выступать под руководством орка, а мне не хотелось навязываться совсем уж сильно. Я довольно быстро смирился с тем, что на меня особо никто и не рассчитывал, и что меня взяли с собой лишь в качестве своеобразного заложника. Это было, конечно, обидно, но в то же время и логично. 18-летний мальчишка не мог быть серьезным помощником в операции, где участвуют сотни сильнейших боевых магов. Обсуждая ситуацию с Воронцовым, мы остановились на том, что у меня и моих телохранителей будет отдельное задание – захватить в плен кого-либо из руководителей Восточного для возможного обмена в последующем, если немцам удастся захватить кого-то из наших. Этот компромисс устроил всех. С одной стороны, мы теперь не должны были мешать оркам, с другой, в случае нашего успеха, ценный пленник точно пригодился бы. И хоть задание, которое я в итоге получил, было из серии «делай вот это и не путайся под ногами», я был настроен очень оптимистично. Да, мне было всего 18 лет, но зато я хорошо знал Восточный и все его руководство, а еще у меня были Той Войдениш. Это значило, что шанс сделать что-то важное и полезное у меня был, и довольно большой шанс. Нас всех подняли в час ночи. В час 15 все бойцы и маги в полной боевой готовности стояли на небольшой поляне возле леса и ждали дальнейших указаний. В половине второго к ним вышел Воронцов. В правой руке глава московских орков держал двухметровый посох черного цвета, то ли из какого-то металла, то ли из отполированного до блеска дерева. Посох венчал большой прозрачный кристалл размером с кулак в серебряном обрамлении. Этот кристалл постоянно пульсировал вспышками красного света, словно посох был живой, и внутри кристалла билось маленькое красное сердце. Выглядело это внушительно и пугающе. Игорь Константинович оглядел собравшихся и слегка ударил посохом по земле. От посоха пошла небольшая световая волна. Это был знак, все сразу же замолчали. Глава московских орков выдержал небольшую паузу и громко произнес: «Приветствую вас, защитники русской земли. Вы все думаете, что прибыли на учения, но это не так. Нас ждет настоящая боевая операция, очень опасная и очень важная. Не побоюсь этого слова, чрезвычайно важная операция, от итогов которой, возможно, будет зависеть будущее России». Все слушали, затаив дыхание, а я отметил, что Воронцов не обращался к оркам, он обращался сразу к представителям всех трех рас, несмотря на то, что эльфов среди нас было всего двое, а людей максимум два десятка. Но князь в своей речи всех объединил в единое целое, называя участников спецоперации защитниками русской земли. «Мы с вами находимся возле белорусско-польской границы», — продолжил Воронцов, — «а в 20 километрах отсюда, на территории Польши, находится военно-тренировочный центр, в котором содержатся дети. И это не просто дети, это наши русские дети, которых похитили на территории России и вывезли в Польшу с целью сделать из них бездушных солдат. Мы должны спасти этих детей». Глава московских орков эмоционально ударил посохом по земле, очередная световая волна прошла по траве, а будущие участники спецоперации недовольно загудели. «Задача у нас простая», — произнес Воронцов. «Подростков спасти, а тех, кто будет этому мешать, охрану и военных преподавателей, уничтожить. Гражданский персонал тренировочного центра, если они не станут оказывать сопротивление, не уничтожать. Накладываем на всех сильное заклятие, заморозку или окаменение и дальше делаем свои дела. Охрану, да даже военных, если они вдруг решат не сопротивляться, тоже нейтрализуем. Напрасные жертвы нам не нужны, мы не убийцы, но всех, кто будет сопротивляться, уничтожать». Воронцов выдержал небольшую паузу, дав всем переварить информацию, и продолжил: «И вы должны понимать, что я сейчас говорю о сотрудниках центра, охране и военных. Курсанты центра тоже будут оказывать сопротивление. Им вложили ложные воспоминания, и наши подростки думают, что они поляки и, соответственно, будут защищать центр, не жалея сил, а то и жизни. И вот наша задача – их жизни сохранить, как бы они ни сопротивлялись. Это будет нелегко сделать, я знаю, но уничтожать наших детей мы не можем. Впрочем, у них всех магический уровень не такой уж и высокий. В основном 10-й и лишь у некоторых 9-й. Навыки соответствуют. Поэтому будет трудно, но выполнимо. Подробные инструкции и задачи вы получите у своих непосредственных командиров во время полета». Воронцов еще раз ударил посохом о землю и произнес совсем уж громко: «За наших детей, за родину, за справедливость». Все присутствующие загудели, искренне возмущаясь, готовые пойти и разорвать голыми руками тех, кто похитил детей. Командиры занялись посадкой отрядов в вертолеты, а мы с Войденишем направились к вертолету Воронцова. Лететь к Восточному мы должны были вместе с главным московским орком. Без 5:02 наш вертолет оторвался от земли, и ровно в 2 часа ночи мы по воздуху пересекли белорусско-польскую границу. Операция «Возмездие» началась. Ночь была облачной, мы летели в темноте, внизу то и дело я замечал вспышки. Это наши маги работали по польским пограничникам, расчищая нам путь.